Человечек бегом помчался к толпе, начал расталкивать ее локтями, пробивая камере путь к месту события. Он поднырнул под локтем патрульного и осуждающим жестом указал на мостовую. У его ног лицом вниз лежал человек в темно-синей форме. На его плечах можно было разглядеть золотые лейтенантские погоны. Широкая спина и черные волосы были залиты кровью. «Что это?» – риторически поинтересовался репортер. Очередной охотник на полицейских вышел на свой гадкий промысел – личная месть существа, которому этот лейтенант причинил зло. Или, быть может, наша коррумпированная полиция чистит свои ряды от благородных бойцов за честную игру в отношениях между бизнесменами и органами охраны порядка в городе. Он обернулся и посмотрел назад. Я попытаюсь задать несколько вопросов представителю участка. На экране все заметалось, и неожиданно я увидела Лонга. Он стоял над телом убитого и молча смотрел на него. Выражение лица было непроницаемо. «Свои вопросы я задам начальнику 26-го участка лейтенанту Руфаху». Репортер вынырнул из толпы рядом с ним. «Лейтенант, не могли бы вы?» «Без комментариев», — хрипло ответил Лонга, не поднимая глаз. «Я прошу посторонних покинуть место преступления. Вы будете мешать работе экспертов». «Послушайте, лейтенант, общественность города имеет право знать». Репортер осекся и попятился, потому что Лонга, наконец, посмотрел на него. В тот же миг рядом возник Клайд Урманис. Взяв охотника за сенсациями под руку, он вежливо вывел его из оцепления. «Кто этот убитый, сержант?» – раздраженно спросил репортер, покосившись туда, откуда его только что вывели. «Это лейтенант Родригес из особого отдела префектуры», – ответил Клайд. «Почему он оказался здесь?» «Он проводил инспекцию. Проверял законность применяемых нами мер и точность соблюдения формальностей. Общественность может ознакомиться с результатами проверки, мы бы желали этого от всей души, поскольку в рапорте нет ни одного упрека в адрес сотрудников нашего участка, однако, вопрос об опубликовании текста рапорта может быть решен только начальником особого отдела либо самим префектом. Значит, причина этого преступления не в проводимой проверке?» «Конечно же нет. А в чем?» «Ответ на этот вопрос даст следствие. Я могу дать его уже теперь», – пробормотал я. Этот несчастный инспектор со спины был слишком похож на начальника участка. Зазвучал зуммер видеотектора. Я поспешно нажала кнопку на подлокотнике, а потом обернулась к туманному шару, выплывшему на середину комнаты. Туман под оболочкой рассеялся, и я увидела Лонга. Он был озабочен и между делом бросил взгляд мне за спину, на только что выключенный стереоэкран. «Чем занимаешься?» – поинтересовался он. «Скучаю», – изобразив безмятежную улыбку, – ответила я. «Ничего, любимая, потерпи еще немного. Я заеду за тобой через 2 часа. Надеюсь, ты уже будешь готова ехать в Палас. Тогда скучать не придется. Я принимаюсь за дело немедленно». Он, наконец-то, сумел выдавить из себя не слишком веселую улыбку и кивнул. «Я тебя люблю, а я от тебя просто без ума», – пропела я. «Ха!» В хрустальном холле ресторана «Палас» я в очередной раз глянула в зеркало. Черное платье было отличным приобретением и изумительно сидело на мне. Оно подчеркивало достоинство моей фигуры, не скрывало ног, которыми я всегда гордилась, и самое главное, выгодно преподносило мои красивые плечи и лебяжью шею. Я была собой довольна, даже волосы на сей раз покорно лежали серебристыми волнами вокруг лица, хотя обычно норовили расползтись во все стороны, игнорируя все гели и лаки. «Мне кажется, что я выгляжу несколько холодновато», – пожаловалась я Лонга. «Разве?» – он поправил строгий галстук и тоже посмотрел в зеркало. На нем был вечерний костюм, черная тройка из тонкого бархата. «По-моему, как раз то, что нужно». «Да», – наконец согласилась я. «Мы с тобой могли бы хоть сейчас принять участие в традиционном ежегодном приеме в отеле Риц. Ты думаешь?» Он с сомнением взглянул на свое отражение. «С тобой я поехала бы даже в Букингемский дворец. И пусть английская королева свалится в обморок от зависти при виде моего кавалера. Только дворца мне и не хватало», — мрачно кивнул Лонга. «И что этот Джули так любит эти шикарные залы?» Он взял меня под руку. К нам навстречу уже бежал метрдотель, и его золоченые крылышки звенели на весь холл. «Лейтенант», — защебетал он, — «какая честь. Добрый вечер, мадам. Вы ослепительны. Прошу вас в верхний зал. Лейтенант Нордени с супругой уже прибыли и ждут вас с нетерпением». «Ах, лейтенант, почему вы так редко наведываетесь к нам? Госпожа Сапфира уже 3 раза полностью сменила репертуар, а вас все нет». Лонга издал негромкое рычание. Метрдотель тут же смолк и понесся впереди нас. Мы поднялись по прозрачной, сверкающие как алмаз лестницы и оказались у двери, распахнутой в звездную ночь. В полумраке, освещаемом только яркими гроздьями звезд, плавно переливались расплывчатые пятна света, которые сплетались в причудливые узоры, распадались на странные силуэты и свивались в волнистые кольца. Они следовали за приятной ненавязчивой музыкой, звучавшей в этой ночи. Прямо к порогу плавно подлетела небольшая площадка, на которой был установлен столик, а вокруг него – изящные кресла. С одного из них мгновенно вскочил Джулиано Нордани. Он подошел ко мне, поцеловал руку и проводил к моему месту, отпустив на ходу какой-то изысканный комплимент. Я не слишком прислушивалась к нему, потому что из другого кресла в тот же миг вспорхнуло очаровательное хрупкое создание с тяжелыми черными косами. Это милое существо со смехом бросилось на шею Лонга и принялось щебетать по-армейски что-то о том, что он ее не любит, совсем забыл и бросил на растерзание ужасно умного и страшно холодного Нина. «Нина, это я», улыбнувшись, пояснил Нордани, «а это моя супруга, Зерфа». Она обернулась ко мне и вдруг застонала и толкнула Лонга. «Торнадо, за что тебя любят такие женщины? Ты же просто дикий бык и ничего больше. Вас зовут Лора, вы с земли, я обожаю землян». Она тут же оказалась рядом с мужем и прижалась к нему. «Это у нас семейное. Торнадо тоже любит землян, хоть и говорит, что не любит. Он заявляет, что земляне произошли от алкарцев. А какая разница, Нина? Ты когда-нибудь кого-нибудь завоевывал, кроме меня? Нет». Она приземлилась в свое кресло. Мужчины наконец-то смогли обменяться рукопожатием и занять места. Площадка плавно отплыла от порога и унеслась в ночь, петляя меж разноцветных призрачных арок и колонн. «Торнадо любит землян», — уверенно повторила Зерфа, сердито глядя на Лонга. «Он терпеть не мог всех моих мужей, хотя они были армейцами, а некоторые, как и он, горцами, а у него горец, это армеец высшего качества. Но он их всех терпеть не мог, а одного даже выкинул в окно. А Нина он любит. Ты любишь Нина, Лонга?» «Да», улыбнулся он, с нежностью глядя на женщину. Лонга в детстве был ужасным. Не унималась она. Он думал только об оружии и о войне. Он совершенно не обращал на меня внимания, хотя мы жили в одном селении, были дальними родственниками, и я совершенно потеряла голову из-за его глаз. Но ему глаза были нужны только для того, чтоб высматривать алкарцев и императорских солдат и целиться в них. Самой большой ошибкой императора был тот приказ о призыве на военную службу горцев, по которому Лонга и увели от нас. Он на несколько лет ускорил свой политический крах. Вы знаете, как они брали императорский дворец. Их было 50 человек на 6 бронетранспортерах, а дворец сохраняли 3000 отборных воинов. На всю операцию ушло всего 1.5 часа. Там были груды трупов, а из горцев погибли только 5. Лонга руководил той десяткой, что очищало правое крыло дворца. «Хватит», спокойно, но повелительно произнес Лонга, и Зерфа в тот же миг смолкла. Она сидела так скромно и тихо, что было совершенно невозможно представить, что это она только что щебетала, не давая никому и слова вставить. Нордани рассмеялся. «Чем хороши армейки, так это тем, что слово мужчины для них закон, неоценимое достоинство», кивнул Лонга. Зерфа гордо взглянула на меня. «Да, ты, видимо, понял это, познакомившись с инопланетянками», иронично заметила я. «Ты меня на этот счет тоже не огорчаешь, а о других я просто не помню», совершенно серьезно ответил он. Неожиданно во тьме вспыхнул столб алого цвета. В установившейся тишине тревожно зазвучали барабаны, и я невольно напряглась. Прямо в центре алого свечения возникла серебряная женская фигура. Это была высокая красавица с тонкой талией, широкими бедрами и длинными ногами. Ее узкие покатые плечи плавно переходили в тонкие изящные руки. Длинные распущенные волосы облаком парили над головой. Она изогнулась в невесомости и, превратившись в тугой натянутый лук, выплыла из столба, который начал постепенно меркнуть. Барабаны смолкли, и в следующий момент она запела так, что сердце сжалось у меня в груди. Это было настоящее пение сирены, отнимавшее разум и вселяющее смятение в душу. Она пела на незнакомом мне языке. Тихая и протяжная в начале мелодия становилась все более страстной и громкой. Серебряная фигура металась в фантасмагорическом танце под собственное пение. Неожиданно она метнулась в нашу сторону и замерла в нескольких метрах. Я увидела ее лицо, страстное и прекрасное лицо сирены, с черными омутами глаз, в которых, наверное, так просто было бы утонуть. Она парила в пространстве, с мольбой глядя на Лонга. Ее голос срывался, возносился в горние выси и бессильно опадал. Он дрожал от смятения, звенел от отчаяния, пламенел от любви. Это был гимн гибнущий в огне чувств в душе, и мне вдруг показалось, что она поет обо мне, о моей боли, которая всегда будет со мной, о моей тоске, которая встретила меня в юности и не покинет никогда, о моей надежде, которая из последних сил вытаскивает меня из пропасти одиночества и вдыхает жизнь в помертвевшие от разлук сердце. «Ты плачешь», — услышала я шепот Зерфы. Я посмотрела на нее. По ее смуглому личику катились слезы. Серебряная сирена тоже плакала, глядя на Лонга. Он сидел, откинувшись на спинку кресла. Когда она смолкла, он усмехнулся и отвел взгляд. Она подлетела к столику. Зерфа вскочила и бросилась обнимать ее. «Это было чудесно, Сапфира. Ты настоящая висталка. А ты как думаешь, Лонга?» Глубоким голосом спросила она. «Висталки не поют в ресторанах, Сапфира», — покачал головой он. «Ты не меняешься, майор», — пожала плечами она. «Потанцуйте, дети, порадуйте старую колдунью, а я вам спою». Она соскочила с площадки и унеслась прочь. Издали послышалась горячая мелодия армейского танца. Лонга посмотрел на меня. «Иди», — улыбнулась я. «Ты не возражаешь?» — спросил он у Нордани. «Господи, он еще спрашивает». Лонга подхватил Зерфу, и они вдвоем спрыгнули с площадки в звенящую звездами ночь. Огненный танец закружил их, и яркие лучи хороводом понеслись вокруг. Я смотрела на Лонга, мне нравилось на него смотреть. Каждое его движение было полно силы, огня и страсти. Он был в этот момент воплощением молодости и красоты своей далекой зеленой планеты, где начинают любить с пеленок и прекращают лишь в смертный час, где женщины считают, что шрамы украшают мужчину, а мужчины, когда любят, не думают о других женщинах. «Я завидую им», — неожиданно услышала я голос Нордани. «Мы вечно откладываем жизнь на после работы, боимся потерять голову и превращаемся в холодную, думающую расу, напичканную условностями и порабощенную ложным чувством долга». «О чем вы?» — удивилась я. Он задумчиво посмотрел на меня и улыбнулся. «Это я так, просто мысли вслух. Они живут как дети, не думая о том, что ждет их завтра, и они счастливы. А вы, почти всегда», — кивнул он, — «почти, когда не думаю о том, что будет». «А что будет?» — он пожал плечами. «Через 10 лет она начнет стареть, а через 40-50 умрет, и я опять останусь один. Не думайте об этом, никогда». Я обернулась и посмотрела на Лонга. «Подумать, что с ним будет через. Я надеюсь только на то, что им тоже удастся разработать вживляемые регенерационные системы», — снова заговорил Нордани. «Да, это было бы прекрасно. Не слышу оптимизма. На свете нет ничего вечного, Джулиана. И вечной любви тоже нет. Как это ни печально. Человек не создан для вечности, потому что вечность неподвижна, она мертва». «Не могу согласиться», — возразил он. «Разве плохо, когда двое вечно любят друг друга, вечно молоды, вечно счастливы? Вы не представляете себе, что это такое. Представьте. Счастливая пара, остановившаяся на возрасте 25 лет. Они живут, растят детей, дети вырастают и тоже застывают в том же возрасте. Отец выглядит ровесником детей. Все вокруг молоды, энергичны и жизнерадостны. Год, два, три. И в один прекрасный момент вдруг начинает казаться, что жизнь остановилась. Она не застыла, но пробуксовывает на месте. Ничего не меняется. Сплошное счастье, сплошная радость. Это ужасно. Вы против бессмертия? Когда я буду против, я засуну голову под кузнечный пресс. Я против вечности и неизменности и против откладывания жизни на после работы. Музыка смолкла. Лонга и Зерфа вернулись к нам, а из темноты снова выплыла извивающаяся фигура Сапфиры. Она запела, но больше уже не приближалась к нам, и мы очень скоро забыли о ней. Разговор за столом оживился, хотя мне трудно припомнить, о чем шла речь. Что-то много и быстро говорила Зерфа. Нордани очень темпераментно то ли поддерживал, то ли возражал. Лонга бросал время от времени энергичные фразы. Неожиданно Джулиана обернулся назад. «Внимание, Лонга!» — таинственным полушепотом проговорил он. «На горизонте твой давний деловой партнер в преферансе, где на кону стоит 26-й участок». «Ку-у!» — нахмурился Лонга. Я встрепенулась. «Неужели я увижу эту легендарную обожаемую киску Рута, его нежно любимого старика, который в давние времена пригрел на своей груди и выкормил из своих уст белого дьявола, питона-альбиноса, державшего в страхе весь ближний космос?» Лонга вздохнул, поднялся и оправил свой безупречно сидящий пиджак. Из мрака выплыл островок платформы, на котором стоял огромный, неправдоподобно огненный тигр с черной раскраской полос на спине и ярко-желтой гривой. Его таинственный лик излучал покой и мудрость, а прекрасные глаза сверкали изумрудами. «Добрый вечер, лейтенант», — не разжимая бархатных губ, проговорил Куу. «Он был как раз таким, как я его себе представляла, и все же поразил меня, почти привел в замешательство своим грозным, почти сверхъестественным величием. Рад вас видеть», — улыбнулся Лонгай, глядя на него, трудно было заподозрить его во лжи. «Давно не заглядывали ко мне», — продолжал Куу. «А ведь нам, наверное, есть о чем поговорить. Я лишь позавчера вернулся на Клондайк. Я слышал, и слышал, что вы вернулись не с пустыми руками». Изумрудные глаза уставились на меня, и по моей спине пробежал холодок. «У вас отличный вкус, лейтенант. В данном случае я не в силах возразить», — Лонга улыбнулся мне. «Я загляну к вам на днях». «Непременно, лейтенант, непременно. Мне хотелось бы задать вам пару вопросов», — Тигролев окинул взглядом всех, сидевших за столом. «А впрочем, эти два вопроса я могу задать и здесь. Глубоко уважаемый сеньор Нордани, должно быть, в курсе. Прекрасная Зерфа умеет молчать, когда нужно, а мисс Бентли не из тех женщин, которые позволяют что-то скрыть от них или выведать у них. Вы ведь тоже в курсе, о чем?» — растерялась я. «Лонга Руфах, мой сын жив?» — жестко и требовательно спросил Куу, сверля Лонга взглядом. «Только да или нет, все останется между нами. Он жив? Мне очень жаль», — спокойно и непреклонно ответил Лонга. Тигролев тяжко вздохнул и понурил свою большую красивую голову. И тут я заметила, что он очень стар и несчастен, но не слаб. Он снова поднял взгляд. «Боги звезд да пребудут с вами», — негромко произнес он. «Вы хороший полицейский, и я прощаю вам то, что вы не пощадили моих отцовских чувств. Тогда ответьте мне, как продвигается дело об убийстве лейтенанта Родригеса? На этот вопрос вы можете дать ответ, ведь какой-то мерзавец убил в моем городе полицейского. Он нарушил золотое правило. Это позор». «Кое-что у нас уже есть», — ответил Лонга. «Есть основания полагать, что это личная месть. И вы знаете, кто это?» «Да, но вам не скажу. Этот парень нужен мне живым». «Хорошо». Куу поднялся на лапах и выгнул спину. «Загляните ко мне в офис, когда будет время». Он умчался в направлении яркого венка голубых звезд. «Ты, действительно, вычислил убийцу Родригеса?» — проводив старика взглядом, спросил Нордани. «Да». «Тебе известно имя?» «Известно. И где его искать?» «Это дело времени». «Как тебе это удалось?» «Все было очень просто», — пожал плечами Лонга, а потом хмуро посмотрел вслед Куу. «Все было слишком просто, Джули. 11. Мы вернулись домой лишь за полночь. На следующее утро Лонга не стал меня будить. Я слышала, как он встал, принимал душ, одевался, что-то делал на кухне. Он старался не шуметь, чтоб не разбудить меня, и я добросовестно делала вид, что сплю. Мне не хотелось говорить с ним. Он так и не пожелал рассказать мне об убийстве Родригеса, лишь снова повторил просьбу не выходить из квартиры. Мне всегда нравилось, когда мужчины оберегали меня от излишних волнений, но на сей раз это напоминало детскую игру. Как только за ним захлопнулась входная дверь, я открыла глаза. Он хочет действовать сам, пусть действует. Это его право, в конце концов. Но и я не обязана смиренно сидеть, уповая на его защиту или на свою удачу. Я встала и включила телевизор. Внимательно слушая новости, я привела себя в порядок, позавтракала и села листать старые номера какой-то газеты под убойным названием «Топор маньяка». В сущности, это был ежедневный бюллетень преступности в мегаполисе. Несмотря на весьма дешевую вывеску, газета оказалась полезной и умной. Пролистав номеров 20, я уже достаточно хорошо разбиралась в том, какая шайка хозяйничает в том или ином районе, какой босс патронирует ту или иную отрасль криминального бизнеса, какие проблемы стоят перед полицией и что нужно делать, чтоб не прибегать к ее помощи слишком часто. Для достижения последней цели требовалось, прежде всего, обзавестись надежным стволом. Ствола у меня было два, и я решила привести в порядок оба. Для начала я разобрала свой оленебой, прочистив его и опылив твердометаллическим аэрозолем, снова собрала и сунула в потайную кобуру, предварительно подзарядив энергокристалл. С пистолетом наложницы возни было больше, как со всяким пневматическим оружием. И в тот самый момент, когда все его части были аккуратно разложены на белом листе бумаги, у дверей раздался звонок. Это показалось мне странным, поскольку на крышу посторонний просто не смог бы попасть, а у Лонга был ключ. Все объяснилось, когда я посмотрела на экран внешней камеры. У двери терпеливо ждал высокий сержант полиции. Я все же на всякий случай переложила бластер из кобуры за ремень брюк и застегнула куртку. После этого со спокойной душой открыла дверь. «Прошу прощения, мисс», — мило улыбнулся сержант. Это был молодой русоволосый землянин очень приятной наружности. Правда, его здорово портили зеркальные солнцезащитные очки, но на улице была жара, и я не страдал от нее лишь потому, что в квартире надрывался кондиционер. «Прошу прощения, мисс», — снова повторил он. «Могу я видеть лейтенанта Руфаха?» «Он в участке», — ответила я. «Какая досада!» — воскликнул он и ударил кулаком по дверному косяку. «А вы не могли бы передать ему одну вещь?» «Какую вещь?» «Часы. Он забыл их в моем флайере, когда я подвозил его на место происшествия». «А зачем он снимал часы у вас во флайере?» — удивилась я. «Он не снимал, а просто не успел надеть. Это был выходной, и его срочно вызвали. Я забирал его с озера». «А, понятно», — кивнула я. «Можете оставить». Он протянул мне часы и, поблагодарив, пошел к павильону пассажирского лифта. Я закрыла дверь. Часы были армейские, военного образца с эмблемой ВКФ. Я положила их возле компьютера и снова вернулась к пистолету-наложнице. Он был уже собран и заряжен, когда я услышала, что дверь за моей спиной открывается. Я вскочила и прижалась к стене, зажав оружие в руке. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Лонга. Увидев меня с пистолетом, он нахмурился. «Что случилось?» «Ничего», я подняла сзади куртку и засунула пистолет за ремень. «Зачем ты просила меня приехать?» «Что?» В следующий момент меня, наконец, осенило, и очень даже вовремя. Не тратя драгоценных секунд на бешеные взгляды в сторону часов, на пусть даже краткие объяснения, я вытолкнула Лонга из комнаты. Он не ожидал ничего подобного и потому не удержался на ногах. Мы вдвоем упали на полимерный настил крыши за дверями пентхауза, и в этот миг раздался оглушительный грохот. В следующий миг Лонга развернулся и накрыл меня собой, так что все осколки, куски пенобетона и большая часть пыли достались ему. Грохот смолк, но он продолжал прижимать меня к полу. «Наверное, все», — предположила я, но в следующий момент раздался треск, и обрушилась последняя стена, та самая, в которой еще недавно была входная дверь. Она с шумом рухнула, но нас не задела, поскольку мы оказались как раз в дверном проеме. «Теперь все», — согласился Лонга, поднимаясь на ноги. «Я села». Он был весь серый от пыли, и даже волосы казались седыми. Он печально смотрел на груду развалин. «Это была моя квартира». «Да», — согласилась я. «Была». «Что, черт возьми, произошло?» Вдруг рявкнул он. «Я полагаю, что это можно квалифицировать как покушение», — заявила я, протягивая ему руку. «Неужели?» — с сарказмом отозвался он, помогая мне встать. «А я думал, что это дружеский розыгрыш. Ты цела? Более того, я надежно зацементирована. Ты очень расстроен?» «Нет. В конце концов, мы можем теперь поселиться в одной из камер моего участка. И мне недалеко до работы, и ты под присмотром. У вас что, жилищный кризис?» Он снова взглянул на развалины. «Нет, просто за 8 лет я успел привыкнуть именно к этой квартире». «Хорошо», — кивнула я. «Сознаюсь, я виновата. Я слишком поздно вспомнила, что ты не ходишь на озеро». «А при чем здесь озеро?» — удивился он. «Давай уйдем отсюда. Я не люблю развалины. От них веет смертью. По дороге я все тебе расскажу». «Согласен. Минуту». Вспомнила я и полезла на кучу теплого дымящегося мусора. «Что ты хочешь там найти?» — забеспокоился Лонга. «Одну чрезвычайно ценную для меня вещь. Чек, что ли?» «Да бог с ним, с чеком. Вот». Я увидела торчащий наружу ремень сумки и потянула за него. Он, естественно, оторвался. Мне пришлось разгребать камни и осколки руками. Наконец я извлекла из-под мусора свой драгоценный луч кувера, единственную вещь, которую мне жаль было бы потерять, не считая, конечно, оленебоя. 7. По дороге в участок я рассказала Лонга, как все произошло. Он слушал меня с обычным для него каменным выражением лица, а потом произнес только: «Когда приедем в участок, попытаемся сделать фоторобот этого сержанта, если получится». «Получится», — заверила я его. «Я умею это делать, хотя лучше бы сделать ментографию», но, поймав его мрачный взгляд, кивнула. «Конечно, для колонии подобные технологии — это излишняя роскошь. А тебя, действительно, не трогает, что я разговаривала с убийцей, и он вполне мог меня прихлопнуть, а потом оставить подарок, чтоб ты взлетел в небеса, держа в объятиях мой хладный труп». «Мне не пришло это в голову», — ответил он, и я вдруг поняла, что именно об этом он и думал. «Ладно, армейский лев», придвигаясь к нему поближе, проворчала я, «не буду на тебя сердиться, только ты уж, пожалуйста, учти, что отныне и я на мушке, так что неплохо бы мне быть в курсе дела, чтоб знать, с какой стороны ждать пули». Он взял руль левой рукой, а правый обнял меня за плечи. «Женщина не должна воевать», заметил он. «По крайней мере, моя женщина. Тогда закрой меня в сейф и приставь охрану. Только сейф должен быть с вентиляцией, а охрана надежная». В участке нас ждал Клайд. Едва Лонго появился на пороге, он направился к нему. «Я допросил этого парня», сообщил он, протягивая Лонго лист с печатным текстом. Тот быстро просмотрел его и издал свирепое рычание. «За все время на базе и на Изумрудной я, кажется, ни разу не слышала, чтоб он рычал, но здесь, в мегаполисе, я уже начала опасаться, что он скоро начнет бросаться на людей. Животное», — прорычал он, — «давай его наверх, в баллистическую лабораторию, я выведу его на чистую воду». «Чистая вода не помешала бы тебе», — рассудительно заметил Клайд, — «или сейчас модно обсыпаться цементной пудрой». «Ладно», — устало вздохнул Лонго, — «я пока приму душ, а ты отведи этого типа наверх». Мы прошли в кабинет, но я первой предъявила права на душ. «Меня ждут», — сурово напомнил Лонго. «Будь джентльменом», — дорогой улыбнулась я, стаскивая свитер. Он со вздохом отвернулся к окну. Я открыла дверь душевой и включила воду. Мне не хотелось пропустить ни слова из того, что будет говориться в баллистической лаборатории, и потому я поторопилась привести себя в порядок, насколько это было возможно, в самый краткий срок. Лонго за это время успел воспользоваться душем и сменил форму на новую. Наверх мы поднялись вдвоем. В баллистической лаборатории за столом сидел серый низкорослый Анубис. Он мрачно смотрел по сторонам и, увидев на пороге лейтенанта полиции, неохотно поднялся со стула. «Значит, это ты убил Родригеса?» — жестко спросил Лонго, останавливаясь напротив него. «Убил», — кивнул Анубис. «За что?» — «Он сослал в приполярный поселок моего брата. Его убили там». «Проверили», — вставил Клайд. «Так и есть. Брата взяли за убийство полицейского». «За братцем, значит, торопишься?» — усмехнулся Лонго, потом резко бросил: «Как выстрелил? Из чего ты стрелял?» — «Из кольт-спейса. Нашли при нем. Экспертиза подтвердила, что Родригес был убит из этого бластера». «Где взял лучевое оружие?» — «Купил». «У кого?» — «У Безухова. За 50-ок». «Клайд, проверить». «Хорошо. С какого расстояния стрелял?» 50 метров. «Сколько?» 50. «Откуда?» «Из арки у галантерейной лавки». «Все сходится», — кивнул Клайд. «Нет», — покачал головой Лонго, — «не сходится. Не попал бы ты в него с такого расстояния, шавка». Анубис оскалил желтые зубы. «Поставь меня туда с пушкой и встань на его место, легавый. Скоро будешь с ним в раю беседовать. С раем придется подождать, мне еще грехи не отпустили, а вот следственный эксперимент мы проведем». Лонго подошел к стенду с экраном возле стены. Включив экран, он некоторое время наигрывал что-то на встроенной клавиатуре, а потом поманил Анубиса к себе. Тот неохотно подошел. На экране была в точности воспроизведена площадь перед участком, а возле дверей спиной к нам стоял черноволосый человек в полицейской форме. «Так все было?» — Анубис нерешительно посмотрел на экран. «Вроде бы так. Давай, Клайд». Клайд кивнул, нажал кнопку на пульте и объявил, что проводится следственный эксперимент по такому-то делу, с такой-то целью, такого-то числа, в присутствии таких-то лиц. Ведется видеозапись. Лонго взял у него Colt Space, который тот предварительно достал из контейнера для вещдоков, присоединил к рукоятке провода и сунул в лапы Анубису. «Стреляй, как стрелял тогда». Тот покрутил бластер в руках и неожиданно наставил его на Лонго. «Не валяй дурака», — мрачно проговорил тот. «Он не заряжен». Анубис вздохнул, повернулся к экрану и выстрелил. Клайд нажал еще одну кнопку. На боковом экране появилась фигура в синей форме. Слева на спине полыхала алая точка. «В сердце», — удивленно пробормотал Клайд. «Это случайность», — заявил Лонго. «Стреляй снова». Анубис выстрелил, почти не целясь. Вторая точка появилась рядом с первой. «Еще раз». Анубис стрелял раз за разом и неизменно попадал в сердце. «Хорошо», — наконец сдался Лонго. «Ты все время стреляешь в левую часть спины. Почему? Он же землянин, легавый, а у землян сердце слева». «У армейцев тоже», — пробормотал Клайд. «Ты и тогда стрелял в сердце?» «Ну конечно, а почему не в затылок?» Анубис удивленно посмотрел на него. «Это еще зачем?» «Затем», — медленно проговорил Лонго, — что Родригес был убит выстрелом в затылок. Он выключил записи, вдруг схватил Анубиса за лацканы потертого пиджака, протащил по комнате и с размаху опустил спиной на стол. «Ты мне сейчас скажешь правду, или я перережу тебе горло», — взревел он. «Лонга, это не метод», — бросился к нему Клайд. «Не вмешивайся», — осадил его Торнадо. «Ослепни и оглохни и, по возможности, онемей». Он снова повернулся к Анубису. «Там на записи есть хороший кадр, когда ты нацеливаешь на меня бластер. Я прикончу тебя, и ни один суд не упрекнет меня в этом, так как я представлю ему доказательства, что действовал в пределах необходимой обороны. Или ты мне скажешь, кто тебя подставил, или отдашь концы не в приполярном поселке, а здесь и сейчас». «Ну, я скажу», — завыл Анубис. Лонга моментально снял его со стола и усадил на стул. «Я слушаю вас», — спокойно произнес он, присаживаясь рядом. «Он пришел вчера и сказал, что убили Родригеса, который засадил моего брата», — заговорил Анубис, боязливо поглядывая на лейтенанта. «Он сказал, что я должен взять это на себя, в противном случае у нашей общины будут неприятности, могут и пострелять, как в прошлом году. Он сказал мне, что Родригес был убит из вот этого кольтспейса из арки возле галантерейной лавки, метров этак с 50, оставил бластер и ушел. Как же он забыл вам сказать, как именно был убит Родригес? Мне показалось, что он торопился». «Ладно, что еще он говорил?» «Больше ничего. Как он выглядел?» «Среднего роста, крепкий, с широкими плечами. Цвет волос – белокурый». Клайд и Лонга быстро обменялись взглядами. «Цвет глаз – голубые. Особые приметы – не помню, не было. Хотя на поясе у него висела плеть с голубым камнем». «Лонга!» – воскликнул Клайд. «Помолчи!» – поморщился он. «Как он был одет?» «Черный летный комбинезон с металлическими ремнями». «Лонга, это он!» – почти застонал Клайд. «Не мешай, говорят!» – с досадой отмахнулся Торнадо. «Цвет металла ремней? Что? Металлу как золото, серебро, медь, золото, кажется!» – пробормотал Анубис. «Хорошо, вернемся к цвету волос. Покажи, какие у него были волосы, как у меня, как у сержанта или как у мисс». Анубис растерянно осмотрелся по сторонам, долго размышлял и, наконец, ткнул пальцем в Клайда. «Так я и думал», — воскликнул Лонга, вскакивая с места. «Белокурый — это слово не из лексикона анубисов. Они не знают, что это такое, точно так же, как не понимают такой метрической единицы, как метр. Они знают черный цвет и белый, но почти наверняка не догадываются, как называется русый. Вот он и перепутал. Слушай, несчастный», — он посмотрел на понурого Анубиса, — «ты сейчас пойдешь с сержантом и поможешь ему изобразить портрет того человека, который к тебе приходил, а заодно расскажешь то, что упустил. Я имею в виду то, что он дал тебе приметы, которые ты можешь при случае нам подсунуть. Иди». Анубис встал и поплелся к двери. Клайд направился за ним и по пути одобрительно хлопнул Лонга по плечу. «Ты ведь с самого начала знал, что это не он, верно?» «Конечно», — кивнул тот. «Анубисы никогда не стреляют в затылок, они целят в сердце или в шею. Как всякие хищники, они связывают жизнь не с мозгом, а с кровеносной системой. Кто же тогда стрелял? Не обижайся, но в затылок стреляют, в основном, земляне. Хи. Следующий час ушел у меня на составление фоторобота симпатичного сержанта, который лишил нас с Лонга крова. Когда Клайд принес мне результат работы с Анубисом, то оказалось, что портреты почти полностью совпадают. Отклонениями можно пренебречь», — просветил меня он. «Анубисы вообще не отличаются хорошей памятью на лица». «Ты знаешь этого парня?» — спросила я. Клайд покачал головой. «Могу точно сказать, что я его никогда не видел. А Лонга? Это у него нужно спросить». Мы вдвоем спустились на первый этаж. Не успели мы подойти к двери кабинета, как она с треском распахнулась, и в дежурку кувырком выкатился огромный мужчина с красной физиономией, чрезвычайно похожий на хряка. Он отлетел к самому креслу дежурного, в котором в этот момент сидел тот самый каркарец, которого я видела у дверей госпиталя на Изумрудной. Вслед за этим из кабинета появился Лонга. Он остановился, уперев руки в бока и мрачно глядя на поверженного во прах. «Если ты еще раз тронешь этого ребенка хоть пальцем», — хрипло проговорил он, — «я вышвырну тебя из города». Хряк что-то нечленораздельно проворчал. «Вы мешаете мне работать», — взвился каркарец. Тот поднялся на ноги и в развалку побрел к двери. «Ты сегодня в ударе», — едко заметил Клайд, с явным неодобрением взглянув на Лонга. «Я сегодня в ярости», — Хмуро огрызнулся тот. Этот подонок опять избил сына. Ласи привел его с улицы. Мальчишка был весь в грязи и еле держался на ногах. Но рукоприкладство, согласен, оборвал его Лонга. Был неправ. Обещаю исправиться. Где фотороботы? Клайд протянул ему оба снимка. Лонга внимательно посмотрел на них, потом на потолок, потом на меня. Я знал, что рано или поздно он до этого докатится, но умереть от его руки, лучше утонуть в сточной канаве. Ничего больше не сказав, он повернулся и вошел в кабинет. Я с удивлением взглянула на Клайда, но тот успокаивающе кивнул мне. Войдя вслед за Лонга, я увидела, что он уже сидит за широким столом, глядя на экран компьютера. «Ну?» – нетерпеливо спросил Клайд, закрывая за собой дверь. «Его не должно быть в мегаполисе», – ответил Лонга. «Он перебрался в Заир и состоял на службе у Синсина. Кто это такой?» «Билли Галлахер, бывший сержант этого участка, один из твоих предшественников. Это тот, которого ты отдал под суд», – уточнила я. Лонга кивнул. «Я сразу должен был понять, что это он. Форма сержанта и эти чертовы очки. Кроме того, во время нашего знакомства я еще ходил на озеро, но все это вылетело у меня из головы. Да, оказывается, он теперь промышляет охотой. Полюбуйся». Из паза выскользнул розовый лист с текстом и Лонга, подхватив его, протянул Клайду. «Да уж, послужной список дай бог», согласился тот. «Вернее, не дай бог», поправил Лонга и посмотрел на меня. «Ну, зачем я втянул тебя в это дело?» С болью проговорил он. «Билли теперь профессиональный охотник, то есть наемный убийца, и если ему заплатили за мою голову, то, ты уже думаешь, в каком похоронном агентстве заказать гроб?» Мило улыбнулась я. «Что за женщина?» Он покачал головой. «Либо ты сумасшедшая, либо героиня». «Я сумасшедшая героиня», рассмеялась я, а потом серьезно добавила. «Меня в жизни уже столько трясло, что за себя я не беспокоюсь, но тебя прошу голову под пули не подставлять». Лонга усмехнулся и развернул кресло. Я увидела, как загорелись его глаза. Он взял меня за руку и, притянув к себе, усадил на колени. С блаженным чувством я обняла его, опустила голову на его плечо и закрыла глаза. «Ну, ладно», — услышала я голос Клайда. «Пойду, передам ориентировку на розыск за твоей подписью». Хлопнула дверь. Я открыла глаза и подняла голову. Тело Лонга стало горячим, словно его сжигал внутренний огонь, глаза горели невероятным черным пламенем. Моя душа вспыхнула, рванулась огоньком свечи и унеслась в небеса легкой струйкой дыма, смешавшись со звенящим от зноя воздухом. «Лонга», — прошептала я, — «это безумие, Лонга, ведь так же нельзя, тебе угрожают смертью, а о чем я думаю?» «О чем ты думаешь?» — тихо спросил он. «Я вообще не в состоянии думать», — ответила я. «Со мной никогда не было такого. Я никогда не теряла контроль над собой в минуту опасности. Неужели ты не понимаешь? В жизни постоянно приходится выбирать между душой и разумом, между долгом и личными интересами. Ты знаешь?» «Знаю», — прервал он, улыбнувшись. «Когда я был молодой и глупый, я спросил себя, я жертвую собой ради нашего великого дела или жертвую великим делом ради себя? Либо грязь, либо золото, либо роскошь, либо жизнь впроголодь, либо борьба, либо любовь. Я решил всю жизнь отдать борьбе за великое дело, даже если придется жить впроголодь и в грязи. Я презирал чистых и счастливых и преклонялся перед грязными и несчастными. Я стыдился своего лица, мне казалось, что украсить его могут только шрамы». «Глупо», усмехнулась я. «Конечно», согласился он. «Если б я так жил, то давно бы уже умер от раны и от истощения, потому что грязь и голод отнимают силы, которые нужны для борьбы, и ничто так не восстанавливает их так, как любовь. В роскошной обстановке», рассмеялась я, «не обязательно. Достаточно будет, если удастся найти роскошную женщину». Я обняла и поцеловала его в губы. «Да», вздохнул он, «теперь я могу свернуть горы». «Не надо. Лучше найди Галлахера и посади его в одну из ваших уютных камер, Хив». Ориентировка по Билли Галлахеру была передана во все участки мегаполиса. Его портреты и приметы пропускались через сложные схемы кибернетических мозгов всех патрульных андроидов, его данные доводились до сведения всех детективов и сексотов, обитающих на всех ступенях социальной лестницы мегаполиса. Время от времени на пульт 26-го участка поступали сведения, извлеченные из блоков памяти регистрационных устройств и постовых. К вечеру мы уже знали, что Галлахер прибыл в мегаполис вчера утром, снял номер в небольшом отеле на окраине, но уже около суток не появлялся там. Его видели на Амон-стрит, в казино Мейбл и в оружейной лавке Хиггса, где он покупал запасные энергокристаллы для кольтспейса и лазерного карабина «Квазар» с оптическим прицелом. Но с этого утра его никто и нигде не видел, и хотя, появись он сейчас в поле зрения любого стража порядка, он был бы немедленно задержан, особой надежды на успех почему-то не было. «Он мог изменить внешность», — проговорил Клайд. «Он мог временно залечь на дно, он мог кого-то подослать вместо себя». «Нет», — перебил его Лонга. «Настоящий охотник работает только в одиночку. Он пойдет сам». «Ага», — кивнула я, прямо в участок с карабином наперевес. «Вы проверили его прежние связи?» «Нет». «Ждали твоего указания». «Пусто?» «Ну конечно, он же прекрасно знает наши методы. Не такой он дурак, чтоб лезть в капкан. Он полез в него, когда решил тебя убить». Я взглянула на Лонга. «Звучит красиво, но пока малоубедительно». Он вздохнул. «За окнами уже стемнело. Мы сидели при свете в его кабинете, он, за своим столом, мы с Клайдом, в креслах напротив. На фарфоровых блюдечках дымились чашечки с ароматнейшим кофе, сотворенным детективом Ласси, тем самым динаерцем, что был вместе с каркарцем Шаратом на Изумрудной. «Ты его знаешь», — снова заговорила я. «Что он может сейчас делать? Он мог сильно измениться за 7 лет», — ответил Лонга. «Ты тоже, но он об этом не знает. Он помнит тебя прежнего и, исходя из этого, планирует свои действия. Тогда вопрос состоит в том, что б я делал в подобной ситуации 7 лет назад. Я бы не стал сидеть и ждать, я взял бы Поларис и сам пошел по его связям, а он бы стал за мной наблюдать и ждать, когда я ошибусь. Но если я ничего не предпринимаю, то это должно сбить его с толку. Он думает, что либо я задумал что-то хитроумное, либо, не дай бог, поумнел. Он начинает нервничать, сомневаться. Потом ему будет невмоготу сидеть на одном месте, и он начнет действовать. И, если я поумнел, то придется ждать, когда он сваляет дурака. Лонга, который было оживился, снова расслабился в своем кресле и даже поднял ноги на стол. «Как это не ужасно, а я поумнел, или постарел». Я улыбнулась. Клайд тоже едва сдержал усмешку. Потом раздался зуммер. Лонга мигом сменил позу и, когда в воздухе вспыхнул шар его личного видеодетектора, он уже сидел с видом спартанца Леонида в Фермопилах, но, увидев абонента, он снова расслабился. Из глубин стереоэкрана на него смотрела туманно-черными очами сирена из Паласа. Это была Сапфира. Теперь я заметила, что, несмотря на косметику и богатый наряд, она выглядит не слишком молодо. «Лонга», — грудным голосом с придыханием проговорила она, — «я только что получила известие с Армы. Ты мог бы приехать? Я занят, Сапфира», — с досадой отмахнулся он. «Я на службе». «Лонга, с Рамином случилось несчастье». «Что такое?» Насторожился он. «Он заболел. Серьезно. Отец не стал бы без нужды тревожить нас». «Заболел?» Лонга растерянно посмотрел на Клайда. «А я тут при чем? Если мальчик заболел, то ему нужен врач. Ему нужен отец». Вдруг взорвалась она. «Тебе всегда было наплевать на ребенка. Так относиться к родному сыну. В тебе нет ни капли отцовской любви. Зато ты вдруг воспылала материнскими чувствами». С возмущением воскликнул он. «С каких это пор? Я думал, что ты уже забыла, как зовут твоего сына. Как ты смеешь?» Разрыдалась она. «Это ты. Ты во всем виноват. Это из-за тебя отец не пускает меня на порог. Из-за тебя мой сын ненавидит меня. Из-за тебя я стала такой-такой». «Какой?» Зло усмехнулся он. «Несчастный», — выпалила она. «Ты всегда обманывал меня и таскался за юбками по своим горам. А вот этого не было», — спокойно возразил он. Она всхлипнула и покорно кивнула. «Хорошо, не было. Это я во всем виновата», — она подняла на него полные слез глаза. «Но я молю тебя, приезжай, если Рамин умрет». «Ладно», — хмуро посмотрев на меня, согласился он. «Буду через полчаса». Шар видеодетектора свернулся в маленькую хрустальную каплю и упал на подставку пульта. «У тебя есть сын?» — спросила я. «Да, Рамин, ему 10 лет. Он живет на Арме у родителей Сапфиры. Почему не с тобой?» Он пожал плечами, задумчиво глядя в окно. «Мальчик и без отца может стать мужчиной, но он не станет горцем без гор. Что с ним могло случиться? Он же здоровее меня. Может, упал неудачно?» — предположил Клайд. Лонга продолжал смотреть в окно. «Здесь что-то не так, наконец», — произнес он. «Если б с Рамином что-нибудь случилось, старик сообщил бы об этом мне, а не Сапфире». Он повернулся к карте города. «Она живет на Элтон-стрит, это 3-й участок. Клайд, свяжи меня с лейтенантом Диналом». «Лонга», — осторожно проговорил Клайд, — «не исключено, что она сказала правду. Если мальчик в опасности, то они должны были, прежде всего, сообщить матери. «Ты землянин, и не можешь знать наших законов», — возразил Лонга. «Она была весталкой в долине ручьев, потом вышла за меня замуж, родила Рамина. Я хотел, чтоб она осталась с ним, но она увязалась сюда за мной и через год перебралась из моей квартиры в особняк одного из здешних банкиров. С этого самого дня она перестала быть моей женой, дочерью своих родителей и матерью Рамина. А когда она начала петь в ресторане священные гимны, старик ее проклял. Она умерла для него. Это закон гор, Клайд, и он суров, как и сами горы». «Хорошо», — Клайд переключил что-то на пульте и кивнул Лонга. «Динал, это торнадо», — Лонга посмотрел на экран. «Ну-ка проверь дом 703 на Элтон-стрит, апартаменты на 11 этаже. Это у того шулера», — уточнил с экрана смуглый бородатый лейтенант. «Меня интересует Сапфира и ее гость». «Сапфира?» — Динал поморщился. «Она опять сменила квартиру, не задавая лишних вопросов. Если Галлахер там, то он вооружен». «Галлахер?» — удивился тот. «Поторопись, Динал. Я буду там через 20 минут». Он выключил связь и пошел к дверям. Мы с Клайдом поднялись, но Лонга рассмеялся. «Куда? Вы что, опозорить меня хотите? Он же там один. Если он там, хоть Поларис свой возьми». Опускаясь обратно в кресло, проворчал Клайд. «Нет, Билли я возьму голыми руками. Это уже дело чести. Но под дверями и окнами будут стоять штурмовики с армейскими парализаторами». Он ушел. Я посмотрела на Клайда. «И часто он так? Если Билли считает, что он не слишком изменился, то он, пожалуй, совершенно прав». Хаве. Лонга вернулся через 40 минут. Рубашка на нем была разорвана, а из поверхностной раны на плече сочилась кровь, но он был в отличном настроении. В помещение дежурки за ним вошла Сапфира в сопровождении двух штурмовых андроидов, и еще двое ввели симпатичного сержанта с наручниками на окровавленных руках. Судя по синякам, ему крепко досталось. Лонга сразу же подошел ко мне и крепко обнял, потом поцеловал. «Я не слишком долго, любимая, ты ранен», — заметила я, глядя ему в глаза и всеми силами стараясь забыть, что я пережила за то время, что он отсутствовал. «Ничего, шрамы украшают мужчину. Разве не так считают на земле?» «Не так», — покачала головой я. «Этот алогизм не более чем утешение тем, у кого слабо развиты регенерационные возможности организма. Да, как сказал один мой приятель, у меня первозданно примитивный регенерационный механизм. Он порывисто прижал меня к себе, а потом отпустил. Парня, в мой кабинет. С дамой поговорим здесь». Андроиды повели Галлахера через дежурку. Сапфира села в кресло и перекинула ногу на ногу. Потом достала из сумочки сигарету и осмотрелась. Никто не спешил поднести ей зажигалку. «Мои сотрудники не курят», — сообщил Лонга, присаживаясь на краешек стола напротив нее. «Кстати, говорят, что от курения портится голос. Ты не слышал об этом? Зачем мне голос в ваших приполярных поселках?» — раздраженно проговорила она. «А с чего это ты собралась в поселок?» Она подняла на него свои огромные глаза. «Я же, кажется, пыталась убить полицейского, ведь ты полицейский, верно? Ты только полицейский, ты всегда был им и никогда не был мужчиной. Раньше ты была другого мнения, но не будем обсуждать данную тему. Я сперва подумал, что Билли держал тебя на мушке, когда ты говорила со мной по видеотектору, и этим абсурдным сообщением о болезни Рамина подала мне сигнал. Я дура», — воскликнула она. «Мне нужно было придумать что-нибудь поумнее. Билли пришел ко мне, потому что не знал, что ты меня выгнал, а когда он сказал, что хочет тебя убить, ты возликовала. Я решила ему помочь, потому что я ненавижу тебя, Лонга. Я ненавижу тебя так же, как раньше любила. Я бросила ради твоих глаз наших богов, а ты вышвырнул меня вон. Неужели? Не припомню. Мне казалось, что ты сбежала сама, потому что ты слишком много времени уделял работе, и слишком мало мне. В годы войны это тебя не беспокоило. Мне надоела нищета. Там все было понятно. Война, но теперь я все понял. Ты можешь идти». «Что?» — она удивленно взглянула на него. «Я ведь стреляла в тебя, Лонга. Я заманила тебя в ловушку и стреляла. Я помогала Галлахеру». Лонга вздохнул. «Ну, и что мне теперь делать? Отдать тебя под суд? Сапфира, ты забываешь, что я никогда не воевал с женщинами. Иди домой. Уже стемнело. Тебя отвезут. Я буду ненавидеть тебя еще больше. Я постараюсь это пережить», — пожал плечами он. «Как пережил твой побег 7 лет назад? Ты ведь именно за это ненавидишь меня, верно? Ты не можешь мне простить, что я не застрелился и не попытался придушить тебя где-нибудь в темном углу. Именно поэтому ты считаешь, что я не мужчина. Да, она поднялась и высокомерно посмотрела на него. Ты не мужчина и не армеец. Нет, просто я не дурак. Всего хорошего. Она повернулась и вышла с гордым видом. Лонго посмотрел ей вслед, потом покачал головой и обернулся ко мне. Его глаза потеплели, он улыбнулся. Все это было ошибкой с самого начала, и хорошо, что все это осталось позади. Ты не говорил мне о ней, заметила я. Я о ней давно забыл. Кажется, я забыл о ней 7 лет назад. Он взял меня под руку и повел в кабинет. Клайд, который наблюдал за всем происходящим с выражением философской печали, пошел за нами. Галлахер сидел в кресле напротив пульта. Очки он потерял, и теперь я могла видеть его лицо. Несмотря на то, что при задержании Лонго сильно его разукрасил, я не могла не признать, что Билли настоящий красавец с безупречными, хотя и совершенно не запоминающимися чертами и холодными светлыми глазами. Едва Лонго вошел в комнату, Галлахер зло заметил: «Ты поумнел, лейтенант. 7 лет назад ты был похож на среднеазиатского осла, только ревел да взбрыкивал». «Поумнел», кивнул Лонго. «Мне последнее время все об этом говорят. Скоро я и сам в это поверю. Ну что, Билли, расскажешь все сам или вызовем операторов, чтоб они покопались у тебя в мозгах? Расскажу, что сочту нужным. Ну, давай. Я убил Родригеса, потому что принял его за тебя. Первое важное признание. Перейдем ко второму. За что же ты хотел меня убить? За то, что ты вышвырнул меня из жизни, Торнадо, вот за что», мрачно ответил Галлахер. «Я был отличником в школе и лез из шкуры вовсе не за тем, чтоб сидеть в этой грязи и возиться со всяким сбродом, но в инспекции такой порядок, нужно после школы пройти стажировку в колонии, а потом открыты все пути. Ты же все загубил. Вместо того, чтоб подниматься наверх, к заветной цели, делать карьеру, я оказался на побегушках у этого недоумка Синсина. В этом виноват ты. И ты 7 лет вынашивал план мести. Я же знаю, Билли, что ты был у Синсина не на побегушках. Ты неплохо устроился. Из жизни я тебя не вышвыривал. Я выгнал тебя из участка, и мое решение потом было подтверждено данными ментоскопирования. Ты не ребенок и прекрасно знаешь, что с такими показателями тебе и думать было нечего, не то что о карьере в инспекции, а даже о патрульной службе в полиции. Твоя подавляемая в годы учебы агрессивность в условиях вседозволенности, как ты воспринял наши полномочия, выросла до критических пределов. Необратимая деформация психики, от коррекции которой ты сам отказался. Так что не сходится, Билли. Не стал бы ты так рисковать своей шкурой и теплым местечком в Заире ради того, чтоб свести со мной счеты. Ты уж давно и думать обо мне забыл. Кто же тебе напомнил? Галлахер усмехнулся. Нет, Торнадо, я все тебе сказал. Больше ты ничего от меня не узнаешь. Я тебя ненавидел, потому что ты испортил мне жизнь. Я стрелял в Родригеса, а потом захватил в заложницы твою бывшую жену, а когда ты появился, пытался тебя убить. Этого для суда хватит. Пиши обвинительное заключение, и мы с тобой расстанемся навеки. Как все просто, Лонго покачал головой. Ты во всем сознался, и тебя можно отправлять на север, подальше от глаз полиции. Да, а что еще? Слушай, Билли, ты часом не поглупел, а? Ты что, и правда, надеешься, что меня удовлетворит вся эта ложь? Или ты не знаешь, в какое дело тебя втянули? Какое еще дело? Кто и что тебе обещал за мою голову? Хорошо, допустим, у меня был клиент, только допустим. Что это меняет? Ты что, не знаешь наших правил? Если я назову его имя, меня прикончат уже на следующий день после прибытия в поселок. Ты же понимаешь, что не имеешь права задавать мне такие вопросы. Ты не попадешь в поселок, Билли. Прямо отсюда ты направишься в отдел безопасности звездной инспекции, и больше мы с тобой, действительно, не увидимся. Галлахер вздрогнул и изумленно посмотрел на Лонго. Причем здесь инспекция? Я пришил копа и пытался повторить этот номер. Это уголовное дело, и оно не подпадает под юрисдикцию инспекции. Я все сделал по собственной инициативе и ничего не знаю. Около месяца назад в колонии начался мятеж, который удалось погасить довольно быстро, но погибло 9 человек. Есть основания подозревать, что существует разветвленный заговор, и в нем замешан кто-то из верхушки колониальной полиции. Это дело, юрисдикция инспекции. А при чем здесь я? При том, что я принимал участие в ликвидации мятежа, а ты пытался меня убить. Совпадение. У меня есть личный мотив. Тогда скажи, как ты так быстро сориентировался и в течение нескольких часов после убийства Родригеса сумел найти обиженного им Анубиса и обработать его, чтоб он согласился взять это на себя. Только не говори, что это была случайность. Ты должен был узнать личность убитого, чем он занимался, я имею в виду совершенно конкретное дело, выбрать подходящую кандидатуру для подставы, где этого кандидата можно найти и чем его можно прижать. Откуда ты все это узнал? Родригес работал в особом отделе, и случайная утечка информации совершенно исключена. Кто тебе ее передал? Галлахер молчал. Ну что, вызывать операторов? Устало спросил Лонга. Я не знаю этого парня, наконец, заговорил Билли. Он явился ко мне в Заире и предложил 1 000 000 кредитных единиц. Информацию я получал по телефону. После убийства я отсиживался в Норе на Тикона-стрит, дом 8. Там подтвердят. Ты ему звонил? Нет, он мне. Знаешь, откуда? Нет, но он меня заверил, что вычислить его невозможно. У него был спецканал. Хорошо. Его приметы? Ты же видел его в Заире. Среднего роста, может, чуть выше. Атлетического телосложения, белокурый. Глаза голубые. Тип лица нордический, если ты знаешь, что это такое. Одет в черный летный комбинезон. С металлическими ремнями, вяло кивнул Лонга. На поясе плед с голубым камнем. Так, Билли кивнул. Лонга перегнулся через пульт, что-то нажал и извлек из паза лист с цветным изображением. Этот, Галлахер внимательно посмотрел на лист и кивнул. Да, Билли, тебе не позавидуешь. Это Альбелин, или точнее Ану. Билли недоверчиво покосился на Лонга. Он же погиб? Нет, он жив. Это уже всем известно и никому не интересно. Только ты не знаешь. И он вышел на связь с тобой. Ты его сообщник. Глухое дело, старик. Поселком не отделаешься. Я, начал было Галлахер и смолк. Тебя также подставили, как ты подставил того Анубиса, нагнулся к нему Лонга. Тебя теперь никто не будет слушать. Никто во всей колонии, кроме меня. Потому что я точно знаю, что Альбелина в колонии нет. Галлахер опустил голову. Я устал, Торнадо. Дай мне подумать. Хотя бы до утра. Думай, Билли. А утром расскажешь все, как было, и я постараюсь, чтоб тебя отправили не на самый полюс. Билли увели. Лонга задумчиво посмотрел в окно, словно там можно было разглядеть то, что скрывал сейчас покров тайны. Что ты надеешься там увидеть? Спросила я, подходя к нему. Ты без конца смотришь в темноту. Я просто думаю, ответил он, обнимая меня за плечи. Я надеялся, что Билли все прояснит, но ошибся. Этому делу не видно конца. На пульте загудел зуммер. Лонга нахмурился, перегнулся через пульт и взял трубку телефона, не утруждая себя включением динамика и экрана. Лейтенант Руфах. Да, да. Что? А еще что? Нет, он останется здесь. Расследование ведется в 26-м участке, и пусть префектура не суется, куда ее не просит. Я знаю законы. Такого положения в кодексе нет. Всего хорошего. Он бросил трубку и повернулся к Клайду. Эти шустрые парни из префектуры хотят забрать у нас дело и Галлахера, потому что, видишь ли, убит их работник. Раньше они об этом не вспоминали. Им сейчас все выложи. И ты отказал. Естественно. Они, правда, решили, что из-за того, что я не хочу делиться славой, пообещали публикацию в газетах и орден. Что-что, насторожилась я. Вот именно, кивнул Лонга. Я еще не забыл, что этот мерзавец, которому я поперек горла, сидит где-то наверху, возможно, располагает связями, чтоб заткнуть мне рот орденом. Но у меня их, и так, с килограмм наберется. Им нужен Галлахер, которому они тоже хотят заткнуть рот, только, боюсь, что далеко не таким приятным способом. Ладно, поздно уже. Клайд, у нас есть свободные камеры, Лонга. Воскликнул Клайд и взглядом указал на меня. Лонга развел руками. Клайд усмехнулся и достал из кармана ключи. Поезжайте ко мне, а я тут пригляжу за нашим другом.